Глава 21. Через полгода после свадьбы компания Хоффмана влилась в Крюгер Бренд Лимитед. Контракты были подписаны в Мюнхене в знак уважения к Фредерику Хоффману, который оставался главой немецкого отделения. Тони поражала покорность, с которой мать приняла его женитьбу. Она не любила проигрывать, но все же сердечно встретила Мэриан, когда новобрачные возвратились из свадебного путешествия, и объявила Тони, что она очень рада видеть сына счастливым. Больше всего Тони смущало то, что она казалась совершенно искренней. Такая быстрая смена настроения казалась подозрительной, не в характере матери. Тони решил, что, возможно, не так хорошо знает ее, как представлял. Брак оказался очень удачным. Мэриан помогла Тони вновь стать самим собой, и все, особенно Кейт, заметили, как он изменился. Жена сопровождала Тони во всех деловых поездках. Они вместе играли, смеялись. Им никогда не было скучно вдвоем. И Кейт с гордостью думала, что сделала все для счастья сына. Именно Мэриан удалось перекинуть мост через пропасть, разделившую мать и сына. Когда они вернулись домой после медового месяца, Мэриан сказала как-то: «Я хочу пригласить твою мать к обеду». «Нет, ты не знаешь ее, Мэриан, это...» «Но я как раз и хочу поближе узнать ее», — настаивала Мэриан. «Пожалуйста, Тони». Тони была невыносима мысль об этом, но в конце концов он сдался и приготовился весь вечер выслушивать ехидные намеки, но ошибся. Кейт была трогательно счастлива наконец-то увидеться с сыном и его женой. Она, в свою очередь, пригласила их к ужину на следующей неделе, и постепенно такие встречи вошли в привычку. Кейт и Мэриан стали друзьями, часто звонили друг другу, еженедельно завтракали вместе. Как-то они условились встретиться в ресторане, но в ту же минуту, как появилась Мэриан, Кейт почувствовала неладное. «Двойное виски, пожалуйста», — попросила Мэриан официанта со льдом. Обычно она не пила ничего, кроме вина. «Что случилось, Мэриан?» «Я была у доктора Харли». Внезапная тревога уколола сердце. «Заболела? Тебе плохо?» «Нет, все в порядке, только...» И, захлебываясь от волнения, выложила все. Это началось несколько дней назад. Мэриан почувствовала себя неважно и записалась на прием к Джону Харли. «Выглядите неплохо», — улыбнулся доктор. «Сколько вам лет, миссис Блэквелл?» 23. «У кого-нибудь в семье сердечные заболевания?» «Нет». Он что-то записал в карточке. «Рак?» «Нет». «Ваши родители живы?» «Отец, мать погибла в катастрофе». «Болели свинкой?» «Нет». «Корью?» «Да». «В 10 лет». «Коклюшем?» «Нет». «Оперировались?» «Гланды?» «В 9». «Больше никогда не лежали в больнице?» «Нет». «То есть, да, однажды, недолго». «С каким диагнозом?» «В школе я играла в женской хоккейной команде и как-то во время матча потеряла сознание. Очнулась в госпитале, но пробыла там только 2 дня. «Вас ударили мечом или сбили с ног?» «Нет, просто упала в обморок». «Сколько вам тогда было?» 16. Доктор сказал, что это, возможно, связано с подростковым расстройством функций желез». Джон Харли резко выпрямился. «Чувствовали ли вы, когда очнулись, слабость к какой-либо половине тела?» Мэриан на секунду задумалась. «Собственно говоря, да, справа, но через несколько дней все прошло. Раньше ничего подобного не было. Головные боли, нечеткость зрения, пелена перед глазами. Да, но это тоже продолжалось недолго. Вы думаете, я чем-то больна?» Забеспокоилась Мэриан. «Пока не уверен. Нужно сделать анализы, обследоваться, хотя бы для того, чтобы убедиться, все ли в порядке». «Какое обследование?» Скажем, ангиография головного мозга. Пока волноваться нет причин. Сейчас все и сделаем. Через 3 дня Мэриан позвонила медсестре и попросила прийти. Джон Харли ожидал ее в кабинете. «Ну что ж, теперь все ясно». «Что-то неладно?» «Не совсем». «Ангиограмма показала, что у вас был небольшой удар, инсульт. В медицине это называется микроаневризмой и очень часто бывает у женщин, особенно в подростковом возрасте. В мозге лопнул крошечный сосуд, и произошло небольшое кровотечение. Давление вызвало головные боли и временное ухудшение зрения. К счастью, такие вещи проходят сами по себе». Мэрин внимательно слушала, стараясь не поддаться панике. «Что... что все это значит? Может случиться снова?» «Навряд ли», — улыбнулся он. «Разве что вы собираетесь снова играть в хоккей. Этого, пожалуй, делать не стоит. А в остальном можете жить обычной жизнью». «Мы столь не любим верховую езду и теннис. Это главное... Никаких перегрузок. И разрешаю все от тенниса до секса». «Слава Богу!» — облегченно вздохнула Мэриан и уже поднялась, чтобы уйти, но доктор остановил ее. «Еще одна вещь, миссис Блэквелл. Если вы и то не хотите иметь детей, я бы посоветовал лучше усыновить ребенка». Мэриан замерла. «Вы сказали, что со мной ничего серьезного». «Совершенно верно. Беда в том, что беременность сильно увеличивает сосудистое давление, особенно начиная с 6 недель, и при таком неприятном явлении, как аневризма, степень риска чрезвычайно высока, а последствия непредсказуемы. Исход может быть летальным. Поверьте, в наше время процедура усыновления крайне несложна». «Я мог бы договориться». Но Мэриан уже не слушала. В ушах звучал голос Тони. «Я хочу ребенка, малышку, чтобы как 2 капли воды походила на тебя». «Я больше просто не могла это выносить», — продолжала рассказывать Мэриан. «Выбежала из кабинета и еле добралась сюда». Кейт сверхъестественным усилием воли постаралась не показать, какой сокрушительный удар нанесла ей невестка. «Но выход должен найтись. Обязательно найдется». Ей все же удалось выдавить ободряющую улыбку. «Господи, а я уже испугалась, что услышу что-нибудь действительно ужасное. Но Кейт, Тони и я так хотели иметь ребенка». «Мэриан, доктор Харли, паникер. С тобой случился какой-то пустяк, да еще много лет назад, а Харли пытается сделать из мухи слона. Ты ведь знаешь этих докторов». Она взяла Мэриан за руку. «Ты ведь хорошо себя чувствуешь, дорогая. Все было прекрасно до того, как... Ну вот. Ведь у тебя потом никаких приступов не было, нет?» «Потому что все прошло. Он сам сказал, такие вещи сами собой излечиваются». «Но доктор говорил, что есть опасность». «Мэриан», — вздохнула Кейт, — «каждый раз, когда женщина собирается рожать, она многим рискует. Жизнь полна неожиданностей, и самое важное — решить, в каких именно случаях стоит рисковать. Не так ли?» «Да». Мэриан долго сидела молча, наконец, что-то решив, поднялась. «Вы правы. Давайте ничего не скажем Тони, а то он расстроится. Сохраним все в секрете». «Хорошо, раз ты так хочешь», — согласилась Кейт, подумав, с каким удовольствием придушила бы Джона Харли за то, что до смерти перепугал невестку. Через 3 месяца Мэриан забеременела. Тони был в восторге. Кейт тихо торжествовала. Доктор Харли пришел в ужас. «Я немедленно договорюсь об аборте», — сказал он Мэриан. «Нет, доктор Харли. Я прекрасно себя чувствую и буду рожать». Когда Мэриан рассказала Кейт о визите к доктору, та ворвалась в его кабинет. «Как вы смеете предлагать моей невестке сделать аборт?» «Кейт, я говорил ей, что если она доносит младенца, то может погибнуть при родах. Может? Незачем попусту волновать ее, если не знаете точно. Все будет в порядке.